Равенство. Ни раба, ни повелителя дружбе не надо. Дружба любит равенство. Иван Гончаров. Как бы величественно ни возносили дружбу социалисты-утописты XIX века, стоит признать, что настоящая дружба, как и любовь, возможна только между равными. Я даже дерзну утверждать, что дружба не просто любит равенство, она и есть равенство. С любовью все обстоит похожим образом. Понаблюдайте за крепкими парочками, и вы обнаружите, что часто они даже внешне подходят друг другу. Сказка о Золушке хоть и красивая, но всего лишь сказка. В жизни так не бывает, иначе олигархи женились бы на уборщицах из Средней Азии. Если вы растете, а ваше окружение нет, то со временем равенство неизбежно будет нарушено. Вы почувствуете это, когда заметите, что перестали их уважать. По мере вашего роста у вас будет все меньше общего. Если люди остановились в развитии, то ваш рост их будет попросту раздражать. Они будут прилагать усилия, чтобы удерживать вас на своем уровне. Если у них не получится, то они возненавидят вас. Они будут не способны искренне порадоваться вашим достижениям. Напротив, вы получите злорадство за спиной, обесценивание своих успехов и зависть. Некоторые ошибочно полагают, что люди завидуют только материальным благам, но это не совсем верно. Каин убил Авеля не за то, что продается и покупается. Люди могут завидовать вашим отношениям, внешности, способностям, харизме, привычкам. Наиболее всего завидуют личностным качествам, потому что большинство считают, что деньги они когда-нибудь заработают, а развить в себе определенные качества даже не строят иллюзий. Часто мы держимся за старых друзей, потому что они ценная часть нашего прошлого. В детстве дружить проще, потому что нет особых идей, политических, религиозных убеждений, примерно все на одной волне. Если человек был близок, это не означает, что так будет продолжаться всегда. Мы растем, меняемся, меняются наши взгляды, убеждения, доход, образ жизни, и часто бывает так, что, повзрослев, мы не можем найти общий язык с теми, кто раньше был нашими лучшими друзьями. Единственной точкой соприкосновения остаются совместные воспоминания о старых добрых временах. И тут уместно задать себе вопрос, который поможет расставить все по своим местам. Если бы я встретил этого человека сейчас, то смогли бы мы с ним стать друзьями? Интересен ли он мне? Честный ответ даст вам понять, действительно это дружба или просто отчаянное цепляние за прошлое. Нужно ли это делать, если вы не уважаете человека, не доверяете ему и вам не нравится с ним общаться? Решать вам.